Глава 18. Изменится ли будущее? День стоял облачный, как и все остальные с того времени, как они начали незаметное проникновение в горную местность. Росс не мог согласиться с мыслью о том, что фаанны действительно могут распоряжаться ветром и волной, бурем и солнцем, как верили все гавайкийцы. Но до сих пор погода им благоприятствовала. И теперь они достигли пункта, за которым начиналось самое сердце вражеской территории. Относительно дальнейшего пути у Росса имелись собственные соображения, и он не собирался делиться ими ни с Эшем, ни с Карарой. Но той, что ждала его, ему придется рассказать все. «Ты не изменил своего решения, младший брат?» Он не повернул головы, чтобы взглянуть на фигуру в плаще. «Не изменил!» В этом Росс был тверд. Землянин попятился из укрытия, из которого наблюдал за каньонообразной долиной, где находился корабль лысых. Потом встал на ноги и оказался лицом к лицу с Инлад. Его собственный плащ развивался на ветру, обнажая пластинчатые доспехи пиратов под ним. «Ты сможешь сделать это для меня?» спросил он в свою очередь. В последние дни фаанны не раз говорили, что странная битва в крепости истощила их силы и ограничила возможности волшебства. Прошлым вечером они обнаружили впереди силовой барьер, и телепортировать через него весь отряд было просто невозможно. «Да, но только для тебя одного. Потом, на какое-то время, мой жезл лишится силы. Но что ты сможешь сделать в их крепости? Ты станешь их легкой добычей. Там не может оставаться их слишком много. Корабль небольшой. Пятерых они потеряли в крепости. Еще троих взяли в плен пираты. Не видать разведывочного корабля, который, как мы знаем, у них есть. Значит, на нем улетело какое-то количество. Я не встречусь с целой армией. А их оружие, вероятно, питается от установки на корабле. Тут можно принести большой ущерб. И даже если корабль поднимется...» Вот тут он не знал, что в таком случае сможет сделать. Дальнейшее все зависело от импровизации, от решений, принятых в последний момент. «Ты собираешься отправить корабль?» «Не знаю, возможно ли это. Нет, вероятно, я смогу только отвлечь их внимание и снять силовое поле, чтобы смогли напасть и остальные». Росс знал, что должен сделать это. Он не может оставаться простым зрителем. Чтобы сохраниться, как Росс Мердок, он должен действовать. Фаанна не стала с ним спорить. Ее длинный рукав развивался, когда она указала на каньон. Все небо затянуто тучами, но в каньоне светло. Слишком светло, чтобы он смог незамеченным добраться до корабля. Идти туда означало верную гибель. Но у Росса родилась другая, гораздо более многообещающая идея. Фаанны переместили их всех на палубу корабля пиратов, попросив мысленно представить ее себе. А внешне корабль лысых перед ними был точной копией того, в котором Росс совершил фантастическое путешествие по давно исчезнувшей Звездной Империи. Такой корабль он знает. «Ты можешь перенести меня на корабль?» «Если ты хорошо помнишь, да. Но откуда ты знаешь о таких кораблях?» «Я провел на одном таком много дней. Если они одинаковы, я его хорошо знаю». «Но если они не одинаковы, попытка может погубить тебя». Пришлось принять это предупреждение. Но внешне это все же точная копия. А еще он исследовал разбитый корабль на родной планете за тысячи лет до того, как возникла его собственная раса. И на обоих кораблях имелось помещение абсолютно идентичное, если не считать размеров. И именно это помещение лучше всего подходило для его целей. «Отправь меня туда!» Закрыв глаза, Росс представил себе рубку управления. Сидения, которые в сущности не сидения, а подвешенные перед рядами кнопок и рычагов сетки. Установки, за которыми он наблюдал, пока они не стали ему знакомы, как потолок каюты над койкой, где он спал. Воспоминания очень яркие. Он почувствовал прикосновение прохладных пальцев Анны к своему лбу и открыл глаза. Ветер пропал, и он сам стоял непосредственно за пилотским креслом, лицом к экрану и рядам приборов, как стоял много раз в галактическом корабле. Получилось. Он в рубке управления космического корабля. И он жив. Слышит слабое гудение в воздухе. Видит игру огоньков на контрольном щите. Росс натянул на голову капюшон плаща Фаанны. Он приучил себя к этой одежде, но иногда она все же мешала, а не помогала. Медленно повернулся. В помещении лысых не было. Но дверь, ведущая в колодец на нижние уровни, открыта, и из нее слышны негромкие звуки. Корабль населен. Не в первый раз с начала этого необычного приключения Росс пожалел об ограниченности своей информации. Несомненно, кнопки перед ним управляли установками, которые очень помогли бы ему. Но какие именно кнопки, он не знал. Однажды в такой же каюте он привел в действие установку связи и тем самым привлек внимание лысых к разбитому кораблю, который исследовали земляне. И лишь случайно месть лысых обрушилась только на станции красных, а не на его товарищей. Теперь он не станет касаться кнопок. Но вот эти приборы с одной стороны щита каким-то образом связаны с обстановкой внутри корабля, и они его чрезвычайно искушали. Однако действовать вслепую слишком рискованно. Пора предпринять необходимые предосторожности. Из очень знакомого ящика рядом с пилотским креслом Росс достал несколько маршрутных дисков, торопливо просмотрел их в поисках такого, на котором нашлись бы знакомые символы. Нашел только один такой диск. Положив остальные назад в ящик, Росс нажал кнопку на контрольном щите. И снова его догадка подтвердилась. Из узкой прорези выскользнул еще один диск. Росс извлек его и положил на его место тот, что только что отобрал. Теперь, если его выбор правилен, корабль при условии, конечно, что экипаж не проведет проверки, после взлета направится не на базу, а на другую примитивную планету. И, может быть, недостаток топлива приведет к тому, что корабль навсегда останется там. Он не может вывести корабль из строя, но это лучший способ добиться того, чтобы враг не вернулся с подкреплениями. Найденный диск Росс сунул в карман, чтобы уничтожить его при первой же возможности. Потом осторожно прошелся по каюте, заглянул в колодец и прислушался. Стены испускали рассеянный свет. Сверху землянину видны были по крайней мере 4 уровня. Нижние 2 отведены под продовольствие и другие запасы. Потом помещение двигателей. Над ним технические лаборатории и непосредственно под рубкой каюта экипажа. Через стены корабля тело его ощущало вибрацию. Это работали двигатели. Один из них приводит в действие силовое поле, окружившее корабль. А может и оружие захватчиков. Росс повернулся, широко взмахнув плащом Фаан. Есть прибор, который он хорошо знает. Да, панель ему знакома. Руки его устремились к ней. Рычаг был передвинут в своей прорези и поставлен в крайнее положение. Росс прижался к стене. Тот, кто поднимается по колодцу, чтобы проверить, в чем причина отказа, будет смотреть в другую сторону. Росс чуть присел, далеко на плечи откинув капюшон, чтобы освободить руки. В его позе была кошачья грация. Он напоминал дикую кошку, приготовившуюся броситься на добычу. Внизу послышался какой-то возглас. Стук ног на кольцах лестницы. Губы Росса раздвинулись в кошачьей гримасе. Он был уверен, что получится. Космонавты всегда очень чувствительны к нарушениям в подаче воздуха. Белая голова, совершенно лишенная волос. Худые плечи, слегка согнутые под лавандо-синим костюмом. Голова была повернута как раз таким образом, чтобы увидеть нужный рычаг. Чужак испустил восклицание и... Но ему так и не удалось завершить поворот и оглянуться. Росс прыгнул и резко ударил ребром ладони. Безволосая голова дернулась вперед. Руки Росса уже ухватили безвольное тело. Землянин поднял чужака и бросил его на стол. И уже собирался связывать его, как обнаружил, что лысый мертв. Удар, который должен был лишь оглушить чужака, оказался слишком силен. Чуть запыхавшись, Росс сунул тело в кресло пилота и закрепил ремнями. Одним меньше. Сколько же осталось? Но времени подумать об этом у него не было, потому что прежде чем он смог добраться до колодца, снизу послышался крик, резкий и требовательный. Землянин обыскал свою жертву, но лысый был безоружным. Снова крик. Молчание слишком полное. Как они могли так быстро догадаться? Может, сработала умственная связь лысых? Они, возможно, уже знают, что их товарищ мертв. Но не знают, как он умер. Росс готов был признать необычные способности лысых, но не мог себе представить, что они узнали, что произошло в рубке. Подозревают опасность, но не знают, в какой она форме. И рано или поздно кто-нибудь из них снова поднимется, чтобы передвинуть рычаг. Росс присел на краю колодца, стараясь расслышать малейшие звуки и по ним догадаться, что происходит внизу. Показалось ли ему или действительно, ритм вибрации изменился. Он прижал ладони к полу, но у него не было полной уверенности, хотя какое-то изменение все же произошло. Вряд ли они смогут долго ждать, не изменяя регулировки поступления воздуха. Снова Россу мешал недостаток информации. Возможно, лысым нужно меньше кислорода, чем людям. И если это так, то в игре выжидания Росс пострадает первым. Но воздух не единственное, что он может отрезать отсюда, хотя тот и пришел ему в голову первым. Росс колебался. Обоюдоострое оружие может ранить обе стороны. Но он должен вынудить их действовать. Он передвинул еще один рычаг. Рубка управления и весь корабль погрузились во тьму. На этот раз снизу не донеслось ни звука. Росс представил себе знакомые помещения корабля. Ниже двумя уровнями помещения двигателей. Сможет ли он незаметно спуститься туда? Есть только один способ проверить. Попытаться. Он закутался в плащ Фаанны и уже спустился на несколько колец, когда стены снова осветились. Запасное освещение? Росс бросился в один из радиальных боковых коридоров. Овальные двери вдоль него оказались все закрыты. За ними ни звука. Но вибрация корабля усилилась. Теперь землянин понял, что совершил глупость. Тут он в ловушке гораздо более опасной, чем в рубке. Выход только один. Вверх или вниз по лестнице, и враг, наверное, за лестницей наблюдает. Лысым останется только пустить в ход огненный луч или парализатор, такой, какой они применили несколько дней назад к Эшу. Росс двинулся по коридору. Сзади со стороны лестницы раздался негромкий звук, легкий звук шагов. Кто-то поднимался. Может, его обнаружили телепатически, по излучаемым мыслям поняли, что на борту чужой. Но лысые побаиваются Фаан и захотят захватить одну из них живьем. Росс закутался в плащ, стараясь полностью скрыть свою фигуру, как это делают подлинные хозяева плаща. Но тот, кто с трудом поднимался по лестнице, оказался не лысым. Показались тощие руки гавайкийца, худое лицо, изможденное, осунувшееся, совершенно лишенное выражения. Локет. Под таким же ужасным заклятием, что и воины во дворе крепости. Может, чужаки используют гавайкийца в качестве щита и движутся за ним? Локет повернул голову, его пустой взгляд устремился к Россу. В глубине его что-то дрогнуло, появилась искра узнавания. Гавайкиец умоляюще протянул руку и опустился на колени. «Великая! Великая!» Слова со свистом выходили из его рта. Тело расслабилось. Он лег лицом вниз, ноги задергались, как будто он хотел убежать, но не мог. «Фаанна!» Это слово, казалось, произнесли сами стены. «Фаанна! Мудрая знает, что перед ней, когда она одна идет во тьме, Гавайкиец говорил с трудом, с каким-то странным акцентом, но слова его были понятны. Рос стоял недвижимо. Может, они видят его глазами Локита или просто услышали его возглас? Они считают его Фаанной. Ну что ж, он сыграет эту роль. «Фаанна!» На этот раз резче, требовательней. «Ты в наших руках! Нам достаточно щелкнуть пальцами, и тебя не будет!» Рос вспомнил, что пела Карара в храме Фаан. Не полинезийские слова, а английские, когда она переводила. Подражая голосам Фаанне, Рос, импровизируя, запел. «Вы 40 тысяч богов! Вы боги моря, неба и звезд! Вы старшие боги! Вы боги, бывшие некогда! Вы, что шепчете, что смотрите из ночи! Вы, чьи глаза сверкают!» «Фаанна!» В призыве зазвучало нетерпение. «Твои трюки не сдвинут наши горы!» «Вы боги гор!» Ответил Рос. «Боги долины теней, но не тьмы!» Он ввел и верование этого мира. «Идите в этот мир меж звездами!» Уверенность его росла. Теперь нет необходимости оставаться запертым в коридоре. Он должен использовать шанс. Они не решатся сразу убить Фаанну. Рос направился к колодцу, медленно спустился по лестнице, продолжая кутаться в плащ. На следующем уровне у входа больше простора и 3 дверные панели. За одной из них те, кого он ищет. Его охватила странная уверенность, вера в себя, как будто плащ придал ему силы, приписываемые Фаанном. Он нажал на дверь справа от себя, распахнул ее и вошел, словно имел на это право. Перед ним встали 3 лысых. На взгляд землянина они были совершенно одинаковы, но у того, что сидел в центре, на лице отображалось холодное высокомерие, безжалостная полуулыбка, и Рос пристально посмотрел на него. Землянин тосковал по жезлу Фаанны и способности пустить его в ход. Если бы он мог применить энергию жезла, он подавил бы сопротивление лысых. Но теперь на него были нацелены парализующие трубки. «Ты пришла к нам, Фаанна. Что ты можешь предложить?» Спросил капитан, если действительно таков его ранг. «Предложить?» Рос впервые заговорил. «Фаанне незачем предлагать что-либо, убийца женщины детей. Возможно, вы пришли со звезд, чтобы брать, но это не значит, что мы собираемся это отдавать». Он теперь ощутил попытку вмешательства в мозг, попытку подавить его волю. Вероятно, самое хитрое их оружие. Однажды они почти подчинили его себе, но тогда на нем была их одежда, космический костюм, взятый с разбитого корабля. Теперь только упрямая независимость и стремление оставаться самим собой дают ему возможность сопротивляться невидимому влиянию. «Мы предлагаем тебе жизнь, Фаанна, свободу звезд. Ничтожество, живущее на этой планете, ничто для тебя. Зачем тебе поднимать оружие в их защиту? Ты не их расы». «Вы тоже». Руки Росса под плащом двинулись, расстегивая 2 скрытых пряжки. Приборы перед креслом капитана. Вывести их из строя. И он рассчитывает на Инлан. Теперь пираты уже собирались у входа в каньон, ожидая, когда откажет силовое поле, и они смогут пройти. Росс напрягся, приготовившись к действиям. «У нас кое-что есть для вас, люди со звезд!» Он старался словами отвлечь их внимание. «Вы еще не знаете всей силы Фаан. Они умеют распоряжаться ветром и волной. Они могут в мгновение ока перемещаться в пространстве. И еще это. Смотрите!» Старейший в мире трюк. Возможно, на любой планете. Но именно из-за его древности, вероятно, лысы о нем забыли. Потому что, когда Росс указал, все они одновременно повернули головы. Он одним прыжком взлетел в воздух, плащ разлетелся, как крылья летучей мыши, и ударился о приборы управления. Рос попытался давлением тела одновременно прижать как можно больше кнопок и ручек. Он не мог знать, добьется ли этим своей цели, но знал, что у него всего несколько секунд и намерен был использовать их как можно лучше. Один из лысых упал на пол, второй наносил ему слабые неэффективные удары, но третий высвободился и извлек парализатор. Рос развернулся, увлекая за собой чужака, который в этот момент выстрелил. И хоть чужак обмяк и повис в хватке Росса, рука самого землянина отяжелела и повисла. Грудь онемела, а голова упала, словно на нее обрушился удар пиратского топора. Росс покачнулся и упал. Левая рука его при этом продолжала рвать приборы. И вот он лежит на полу и видит рядом с собой искаженное лицо капитана, и парализатор нацелен ему на живот. Каждый вдох доставлял мучительную боль. Красный туман заполнил мир. Боль. Рос пытался уйти от нее, но она не отпускала. И боль все усиливалась. «Отпусти!» Он хотел выкрикнуть это, а может и крикнул, но его продолжало придавливать к полу. Потом он заставил себя открыть глаза. «Эш!» Эш и одна из Фаан склонились к нему. Эш руками нажимал ему на грудь, отпускал и снова нажимал. «Хорошо!» Он узнал голос Инвалды. Руки ее легко легли ему на лоб, и при этом прикосновении Рос снова овладел своим телом. Почувствовал прилив энергии, как и тогда, в начале странного танца. «Как?» Начал он и тут же поправился. «Где?» Потому что он находился не в двигательном отделении корабля. Он лежал под открытым небом, и ожившие легкие заполнял сладкий, пропитанный дождевой влагой воздух. Легкие теперь работали без помощи Эша. «Все кончено», – сказал ему Эш. «Все кончено. Пока». Но только когда солнце несколько часов спустя осветило дно каньона и собрался совет, Рос узнал все подробности. Точно так же, как он запланировал проникновение на космический корабль, свою попытку предприняли Эш, Карары и дельфины. Река, глубоко уходившая в горы, дала возможность приблизиться дельфинам, и они проплыли под силовым полем, которое у поверхности воды кончалось. «Лысые были настолько убеждены в своем преимуществе на этой примитивной планете, что кроме силового поля никакой охраны не выставили», – объяснил Эш. «Мы проплыли к кораблю, и тут благодаря тебе отключилось силовое поле». «Так что я все-таки немного помог?» Рос сухо улыбнулся. Но он не жалел о своей попытке. То, что он предпринял это в одиночку и добился своего, уменьшало боль. Он смотрел на Эша и вспоминал, как было когда-то. Эш, может быть, всегда будет его другом. Но старое партнерство в проекте осталось позади, исчезло словно ворота времени. «А что вы будете делать с ними?» Рос кивнул в сторону пленных. Троих с корабля, еще двоих с меньшего разведочного шара, который прилетел домой и попал в руки поджидавших врагов. «Подождем», – ответила Инвалда. «Пока соберутся пираты с кораблей. По нашим законам они заслуживают смерти». Пираты, присутствующие на совете, энергично кивнули. Все, кроме Таргула и Джазии. Первой заговорила женщина с пиратского острова. «На них лежит проклятие Путки. Жить под этим проклятием хуже быстрой смерти. Послушайте. Я считаю, что лучше позволить им унести это проклятие к тем, кто их послал». Теперь кивнули Фаанны. «Достаточно убийств», – сказала Инлан. «Нет, воины, мы говорим это не потому, что хотим спасти их справедливого наказания. Но Джазиа сказала правду. Пусть улетают. Может, они сумеют убедить своих предводителей, что наш мир не похож на спелую кваю, которую легко сжать и съесть семенами. Вы верите в свои обычаи, пираты? Пусть же плоды одного из них вырастут среди звезд. Рос подумал, а стоит ли рассказывать о подмененном диске? Нет, он не верит, что проклятие пиратов подействует на предводителей звездных людей. Но если захватчики не вернутся на базу, их исчезновение может помешать новой экспедиции на Гавайку. А если дать время, подействует и проклятие. Так и было решено. «Мы победили?» – спросил позже Рос у Эша. «Ты хочешь спросить, изменили ли мы будущее? А кто может ответить? Они могут вернуться с подкреплениями. Эти пилоны по-прежнему могут стоять в будущем над пустым морем и землей. Вероятно, мы сами никогда не узнаем». И это тоже правда. И для них судьба подменила диски. И теперь их настоящее – это Гавайка. Росс Мердок, Гордон Эш, Карара Трехерн, Тина Рау, Тауа. Пятеро землян навсегда затерялись во времени, и будущее их туманно. Неужели этот мир станет пустым и лишенным жизни или превратится во что-то другое? Да или нет? Они нашли ключ к загадкам времени, но не могут повернуть его. А ключа к закрывшимся за ними воротам у них нет. Они заключены во времени. Росс огляделся. Да, настоящее. Но ведь и оно может принести удовлетворение. Конец книги.